Мы начинаем наш пятый урок. Да? На русском языке. Шлавей Сулам. Мы находимся на странице 3, строчка 30. В конце прошлого урока он привел нам мишну о том, что есть различные подходы, будем говорить, к исполнению заповедей, к изучению Торы. Одна для, в общем-то, которая сводится к двум основным. Одна это для массы, а другая это для личности, индивидуальности. Строчка 30. Микан Анроим Шееш Гарбе Шиурим Бекиюма Тора Легабей Хаклаль Везеху Векавана Тхила 31 Мишум Шеэйн Адам Доме Лехаверо. Точка. Илазот Эйн лехаяво эт адам лекаем ло ямуш сефер хатура 32 мипиха эла холь эхад кефи ехолато. Точка. Вегейот шехакляль куло невхан легуф эхад немца шебаофен клали 33 митхабер коль эхад лехакляль. Точка. Немца шееш бехакляль куло бьяхад харбе тора айну шагарбе тора 34 нилмод баофен клали. Точка. Немца шагу мекаем аль едей крият шма шахарид варвит вьется едей ховато 35 ладат раби шимон бар Йохай Вагагита Йомам Валайла. Точка. Возвращаемся к строчке 30. Отсюда мы видим, что есть много измерений, скажем, стараюсь переводить дословно, есть много степеней, измерений в мерах, можно сказать, в исполнении Торы по отношению к массе. Везегу фахаванатхила, и это с тем, в том отношении 31 мишумше эйна дам до мелахаверо. Это в том отношении, что никакой человек не подобен другому. И лазот, если так, эйн лехаяво это адам лекаем, нет, нельзя принудить, как бы сказать, человека, чтобы исполнить заповедь ло ямуш сефера торами пиха, чтобы та Тора не покидала твоих уст. Эла коле хат кефи хехолато, но однако, потому что каждый, но каждый должен его это исполнить по своим возможностям. Но не одинаково. Их нельзя не всех одинаково к этому принудить или сказать, что так делай. А каждый должен делать это по своей возможности. Вегейот шехакляль куло нифхан легуфехад. А так как вся масса считается как одно тело. Немца находим, шеба офен клали, что в общем митхабер коле хат лехаклаль. Все одиночи, все они, все только относятся к массе, они все присоединяются к массе. Немца находим, шееш бехаклаль куло бьяхат арбетура, что во всей массе вместе, во всей массе есть все вместе, получается много Торы. Гайну, шагарбе Тора нилмот ваофен клали. То есть, что много Торы учится, изучается общим образом. Это значит, один учит это, другой учит это. Все что-то учат, и все вместе, прибавляется вместе, и получается, как будто бы много, много Торы они учат. Немца, шугу мы каем, алидей крият шмау шахарит варвит, мы находим, что человек из массы, то есть тот, который учит, которого нет еще отношения, прямого отношения, индивидуального отношения к своему изучению, что он исполняет тем, что он говорит только «Шма, слушай Израиль утром и слушай Израиль вечером», он исполняет тем самым, он тем самым выполняет свой долг в изучении Торы. Это по мнению раби Шимон бар Йохай, автора Торы, автора Зоара. Тем самым он исполняет то, что написано. Вегегита йомам валайла, и занимайся ей днем и по ночам, и днями и ночами. Вот мы видим, что написано, между прочим, мы видим, что стоит в Торе, что, и чтобы ты произносил ее, занимался ею днями и ночами Торы. А видите, оказывается, что только каббалисты этим занимаются днями и ночами, и днями, тоже ночами занимаются Торы. 36. Везегу давар хидуш. Шераби Шимон бар Йохай шамру алав гарбе асу кераби Ишмаэль. 37. Ве альта бы ядам ве гарбе асу кераби керашби херашби вело альта бы ядам. Шераби Ишмаэль омер Гейот 38. Шекатув Васафта Деганеха Матул Маталмут Ломар Лефи Шенеймар Ло Ямуш Сейфера Турага Земи Пиха Яхоль 39. Диврей Кикетван Талмут Ломар Васафта Деганеха Нагуга Бахем Мингак Дерех Эрец Диврей Раби Ишмаэль. Точка. Рашби 40. Омер Эфшар Адам Хореш Бешаат Хариша Везорея Бешаат Зрия Векоцер бешаат кцира, ведаш бешаат 41 до диша, везорея бешаат аруах, точка, тора матеге алеха. Здесь он именно раскрывает нам, в чем различие между этими двумя подходами раби Ишмаэль, который для массы сказал, и Раби и Рашби, то есть сокращение Раби Шимон бар Йохай, который написал автор Зогара, который, Тора которого, его мнение которого, они для индивидуальности. Везегу давар хидуш, он говорит нам Шлавей Сулам, что это новая вещь. Хидуш — это вообще новое, новое, что мы что-то находим. И это новое что-то. Шераби Шимон бар Йохай, что Раби Шимон бар Йохай, что Амру, о нем сказали. Сказали вы это, что Гарбе Асука Раби Ишмаэль Вальтабия там, что многие, так стояло в Талмуде брахот, благословение, что многие делали, как Раби Ишмаэль Вальтабия там, и у них, и они, как сказали, 37. Нет. Что многие делали, как Раби Ишмаэль, и добились успеха. Вальтабия дам, и добились успеха. Вагарбе асу хирашби, и многие тоже делали как Рашби, пытались сделать как Рашби, то есть индивидуальный подход. Вело альтабия дам, и не удалось это им. Точка. 37 после точки. Шераби Ишмаэль ама омер, что Раби Ишмаэль говорит, он дает пример, из которого ясно, какой у него подход. А его подход для масс. Он говорит так, и имеется такой подход, что сейчас он нам расскажет. Гейот шекатув, так как написано, 38, Васавта деганеха, написано в Торе, И ты будешь собирать свой урожай, будешь убирать свое зерно. Так написано. Мату алма талмуд ломар. Он спрашивает, талмуд спрашивает, что, о чем это говорится? Лефиши неймар, ибо сказано. В отношении учебы проектирует это. Ло ямуш сейфера тора зэми пиха. Чтобы эта книга Торы, чтобы она не исходила, чтобы она, как сказать, чтобы ты ее не из твоего рта, чтобы из твоих уст, чтобы она не отходила, как говорят, сказать по-русски, чтобы эта книга Торы, чтобы она не отходила от твоих уст, ну, чтобы ты не покидал Тору, так это примерно. Яхоль диврей какатув. О, можно сказать, он говорит, так как написано. Талмуд ломар говорит о том, васавта деганеха, что ты соберешь, что ты собирать будешь свое зерно, свой урожай, нагук бахем мингак дерехерес, что стоит в Торе, и ты будешь собирать свой урожай, то он говорит это согласно Раби Ишмаэль, он пишет для массы. Он говорит, так как масса должна исполнять. И там он говорит, ага, стоит Торе, что написано, и ты будешь собирать свой урожай. Значит, надо это применить, это так, как это принято, принято у людей на земле. Это в соответствии диврей Раби Ишмаэль. Это слова Раби Ишмаэль. То есть в прямом смысле, как в Торе стоит, так и это и есть. Это для массы, так учат массу. Я как помню, как-то у меня был разговор с одним духовником из одной из религий, мировой религии. Он большой знаток был религии. И мы встретились как-то несколько лет назад. И разговор был о Торе в этом. И он знал тоже Тору, он был из другой религии, но он знал тоже старый, то, что мы называем Тор, Старый Завет, как он говорил. И я ему говорю, ну о чем стоит, что написано? Вот вначале давайте посмотрим на первые строчки Торы. Пришит бара Элоким это шамай ва арец. Вначале сотворил Творец небо и землю. А я его спросил, какое небо и какую землю он создал. Он, не задумываясь, показал мне на небо и показал, вот это небо, он создал, и показал мне вниз пальцем, а эту землю он создал. Все. Вот так вот. В то время никогда ни слова не говорится в Торе о этом небе или этой земле. Рашби, Рави Шимон бар Йохай, омер, говорит, наоборот, говорит, эфшар адам хореш, может быть так получится, что человек пашет во время, когда есть во время пахоты, или сеет во время сеяния, то есть все это индивидуальное, все это в свое время, все это в соответствии с запросами индивидуальности и его возможностей, а не массовый подход. Векоцер баша от кацира, и он жнет во время жатвы. Нет. Жнет. Зоре это сеять, а коцер это жнет. Собирает у это. Вы дашь баша от диша. Дашь это я не знаю, как будет по-русски, я сельским хозяйством не занимался, не было времени. Дашь это когда уже зерно уже как бы его собрали, и его теперь, как сказать, выдавливают из него. Нет, еще не обмолачивают. Выдавливают из него зерно, а остальное, как сказать, корешки остаются. Это дашь. Ну, еще не совсем молотят. Еще когда только, как бы сказать, давят, отбивают. Вот так вот. Да. Не молят, а молотят. Молотят, хорошо. Не молят, а молотят. Хорошо, мне жена подсказывает, она ближе к сельскому хозяйству. Вэзорея башаат аруах. Раньше так делали. Зорея это уже обвивать ветром, когда ветром их еще обдувают. Ветром обдувают, чтобы вся эта мусор, все этот, чтобы он удалился. Тоже все это обработка, которая приводит к тому конечному продукту. Тора матеге алеха. Какое должно быть учение в отношении этому, он говорит. Что нельзя сказать, что это все одно и то же, или все это массовое. А в каждом есть что-то, можно говорить, индивидуальное. Как и, вот это его подход. Это и подход Каббалы именно тогда, это уже был, уже у него проявился подход Каббалы. Это еще было до того, как вот есть больше, чем 6000 ссылок на Рашби, автора Зогара, в самом Талмуде. Это был величайший знаток Талмуда. Но это еще было до того, уже тогда у него был вот этот индивидуальный подход, еще тогда, видимо, из Талмуда видим, что у него вот это уже его было призвание к тому, чтобы сделать, дать нам индивидуальную систему постижения мироздания. Это еще до того, как он начал писать книгу Зогар. 42. Ваеш лагавин зе бема шеомер Раби Йоханан бешем Рашби. Афилу локара адам 43. Эла крият шма шахарит варвит. Каем ло ямуш сефер Тора азе мипиха. Точка. Эла еш лефареш 44. Легаклаль омер Рашби яхоль лекаем это пасук ло ямуш им крият шахарит варвит. Точка. Аваль 45. Легапрат гу омер эфшар адам лехореш башаат хариша тораматеге алея. Он здесь поясняет нам еще более. 42 строчка. Вешлага винза, и надо это понять. Бема шеомер Раби Йоханан башем Рашби. То, что сказал Раби Йоханан, великий Раби Йоханан из школы, иудейской школы, палестинской школы, будем говорить, самой, Талмуда, от имени Рашби. То есть это слова Рашби, которые он цитирует. Афило локарадам, даже если человек читает Шма, то есть слушая о Израиле, очень несколько там строчек, Шахарит варвит, несколько слов, Шахарит варвит, утром и вечером, каем, он исполняет этим самым, как называется, мицва. Он исполняет этим самым заповедь. Ло ямуш сефера Тора гасе бефиха. Чтобы Тора, эта книга Тора, не отходила от твоих уст. Эла еш лефареш. Но необходимо пояснить. 44. Легакляль омер Рашби. Тем самым, то, что он сказал, он это относил к массе. Вот это, что... Если он сказал только вот это и вот это достаточно. Для массы это достаточно. Яхоли каем, это пасук ло ямуш им каят шахарит варми. То есть, для массы, для массового человека, с массовой, с его массовым ощущением своей души, достаточно этого утром, достаточно для исполнения этой заповеди, достаточно, что он скажет только утром и вечером Шма, слушай Израиль, и все. Аваль леа рат уомер, но по отношению к индивидууму, человеку, который уже направлен тет-а-тет, как говорится, с глазу на глаз направлен на работу, на духовную работу, а не на религию, которая только для массы, а не для индивидуальности. Эфшар адам хореш, что достаточно, то возможно так, что человек один, что он пашет во время пахоты и так далее, и так далее. То есть все это индивидуальное. У него для одного это вот это, другого больше. Для одного много надо, для другого меньше надо. Для одного надо в одном направлении, другому надо в другом направлении. У каждого есть свои исправления и свой путь. Общий путь, но свой путь, конкретный путь к своей завершенности. Тора амата гелеха. Какое ему дашь ему предписание, чтобы он исполнил эту Тору. То есть у него индивидуальный подход. 46. Умешумзе еш тамид легавхин бенаклалю прат. Улегапрат. Точка. Вэфшар лефареш шегакляль никра дат балей ватим. 47. Вегапрат хайну анашим шишаяхим легапрат гем некраим шаеш лагем дат тура. И из-за этого, ввиду этого, умешумзе, из-за этого, ввиду этого, еш тамит легавхин, необходимо всегда различать бен хакляль легапрат, между массой и индивидуальностью. Точка. Вэфшар лефареш, можно это пояснить, шехакляль некра, что масса некра называется даат баалей ватим, знание или мнение, можно сказать, балей ватим, хозяев дома. 47. Вагапрат, а индивидуальность, гайну личность, то есть анашим шешеяхим лагапрат, то есть личные, то есть люди, которые относятся к личностям, гем некраим, они называются шееш лагем да тора, что есть у них мнение Торы. Еще раз, личность — это не тот, кто считает себя, что он личность, или что он что-то, как профессор, или что-то построил в жизни в нашем мире, или большая кинозвезда, или поп-звезда. Но личность — это то, имеется в виду тот, кто уже внутренне неуклонно не, и, как сказать, пришел уже к тому, или его привели сверху к тому, что у него есть уже то, что мы называем какое-то желание, как называем, точка в сердце. Желание, которое у него есть, какое-то желание уже есть в сердце, которое не может уже он больше удовлетворить никакими удовольствиями, наслаждениями нашего мира. Вот такой человек, если он внимание обращает на это, свое уникальное желание в его сердце, это желание уже у него в сердце называется, что оно соответствует вечности, а не только наше, а не только соответствует его природному желанию получить. А это сверхприродное желание у него проявляется через множество страданий, через то, не имеет значения через что. И вот тогда, если он отнесется с чуткостью к тому, что в нем проявляется, к тому уникальному желанию, которое у него есть, желание отдать, пусть даже неотчетливо, и он берет шанс, чтобы развить в себе, продолжать развивать это в себе, использовать тот шанс, который ему сверху дается. Вот это называется личность. А все остальное — это масса. Рабочие, все эти статусы в нашем мире — это все масса. Политик, президент, разнорабочий, каменщик, доктор — не имеет значения, все это относится к массе. Конечно же, тоже в нашем мире, если кто-то имеет высшее образование, и, скажем, много, так сказать, политик и так далее, то, конечно же, он приложил громадные усилия, и это, конечно же, все же засчитывается человеку. Но пока он еще не пришел к духовному, к ощущению в своем сердце потребности в духовном, он все еще относится с позиции высшей, с позиции системы мироздания, он все еще относится к массе. В этом отношении тоже Эйнштейн относился все еще к массе. 48. Вагапируш шель дат палей батим гу ки мидара хаулам нагуг ми шиконе эйзе вайт омрим. 49. Шебайт газе шаях леплони айну шагабайт газе ло шаях лехер рак давка леплони. Точка. Ве им коне афилу хефец. Переходим на страницу четвертую. Первая строчка сверху. Катан гам кен ото давар айну кашешуалим зе лазе леми шаях ахефец азе зе шаях леплони шегу рахаш ото. 22 строчка. Рахаш ото аль-едей йгия шенатан баада хефец бигдей шехефец йгие шило. В ушмо шель плони никра аль-три ахефец. Возвращаемся к странице третьей. 48-я строчка. Вагапируш шельдаат балей ватим гу. И объяснение мнения хозяев дома в том, ки медерга улам нагуг, ибо так ведется в мире. Ми шеконе эйзе байт, в нашем мире, что тот, кто покупает какой-то дом, омрим, говорят, 49, шебайт зе, что этот дом, шаях леплони, относится к такому-то. Айну, то есть, шагабайт газе, что этот дом, ло шаях, не относится леахер, к другому. Рак, давка, а именно, только именно леплони, к этому какому-то человеку. Точка. В им коне, если он покупает афилу хефец, следующая страница, катан, и даже если он покупает даже маленькую вещь, гам кен, отодавар, тогда и тоже тогда и та же самая вещь. Айну, то есть, кашешуалим зелазе, когда спрашивают друг друга, лемиша яха хефица зе, кому относится эта вещь? Зе шаях леплони, это относится к такому-то человеку. Шигу, два, рахашо то, что он приобрел ее, аль-идея гия, посредством усилия, шинатан, который он дал, на иврите говорят, дать усилия. Очень важно, видите, как то построение, как языка, предложение, сочетание глаголов и так далее в святом языке дает нам истинное соотношение сил. И говорят, усилия надо дать. На русском будет приложить, тоже неплохо. Приложить усилия. То есть приложить, дать, приложить, прикладываем то, что добавка есть к чему-то, прикладываем. Тоже очень сильно. В языке иврит говорят дать усилия. Что он приобрел эту вещь посредством усилия, которые он дал, приложил баадз ахефец за эту вещь. Так говорят, за эту вещь. Ну, ради этой вещи, чтобы получить ее. Бигдей шехефец ешело, для того, чтобы вещь стала его. Точка. Ушмо шель плони некра аля хефец. И имя этого некто, именем этого некто называется эта вещь. То есть она соотносится с этой вещью. Имя соотносится с этой вещью. Четыре. Он к нам, кто нас хочет к чему-то привести. Ухмохен бавадоташе. Шагадам нотен егия вироце сахар тмурат егиято немца. Шасахар шигу пять роце лекабель никра альшмо. Вгу роце лирхош сахар ш шель олам азе висахар шель олам габа немца шагаколь шесть ба летох решуто шагу габааль байт аль коль эйлу гадварим шагу рохеш отам алиедей егиату. Очень важный, важный очень абзац, который нам сейчас пояснит, что он хочет, что он этим все примером хотел нам показать. Ухмохен баавадот Ашем, и точно так же в службе на Творца, в духовной работе, то есть в службе на Творца, духовная работа и служба на Творца одно и то же. Шегадам нотен егия, что человек дает, прикладывает усилия, вероце сахар и хочет вознаграждение, тмурат егия, то взамен своей, своего усилия, которое он прикладывает. Немца находим. Шеа сахар, что вознаграждение, шигу пять роцелы кабель, которые он желает получить, некра альшмо, называется его именем. Так же самое, как он и дом покупал. Он купил дом, он трудился, он покупил дом, и он называется его именем. То же самое здесь, он трудился, чтобы получить вознаграждение. Вегуроце лирхош сахар, и он желает тем, что он трудится в Торе, трудится на Творца, он желает приобрести, получить вознаграждение шель голамазе в нашем мире, нашего мира, и вознаграждение высахар шель голамаба, и награждение в будущем мире. Бизнес. Немца находим. Шегаколь балы то хрешуто, что все, что он делал, пришло все ему в его владение, в его собственность. Все, что он делал. Шегу габаля бай, теперь что? Так что, как он хозяин. То, что мы назвали хозяин дома, имеется в виду хозяин. Он хозяин аль-коль эйду адварим, что он хозяин всех этих вещей, все, что он делал. Шигуро хэшо там аль-идея гету, что он приобрел их своим усилием. Работал на Творца, что он говорит, ну все ради этого мира и ради будущего мира. То есть он все имел, его стремлением было собственность, получить это все в свою собственность. Все то, что он учил. Семь. Ваэлу анашим никраим дат балей ватим. Мишум. Шегадат ма шегем мвиним гу шло ласот шум восем давар эла лето элет ацмо. Хайну шиге валут аль дварим шиюхлу легасиг аридея егия ве им эн девять гемро им шиюхлу легасиг машигу летоэлет ацмам эй лахем коах лавод улит ягея им хем лороим шееш кан маком легарвиях авур решут ацмо шеникра агава ацмит. Точка. Везе никра кляль хляль шагем 11, Бахинат Баалей Ватим. Возвращаемся. Куда возвращаемся? К седьмая точка. Седьмая строчка. Ваэйну анашим некраим, и эти люди называются да, Баалей Ватим. Мнение хозяев дома. То есть мнение хозяев, у него хозяин, он сам не все хочет поручить ради себя. Получается, у него мнение хозяев. Мишум шагадат, из-за того, что мнение машагам виним, то, что они понимают из Торы, гу шилола сот шумдава, оно состоит в том, чтобы абсолютно ничего не делать, кроме как ради себя. Гайну шейгев ваалут галядварин, то есть чтобы была у них собственность на вещи, которые они делают. Шуюхлу лагасиг алейдрияйгия, которые они смогут достичь посредством усилия. Точка. Здесь нечего пояснять, все он очень ясно рассказывает нам. Вы им эйн 9. И если нету, если они не видят шаюхлула гасиг машигу, что они смогут достичь что-либо летуэлет ацмам ради себя, то есть эгоистически. Эйн лахэм коэх, тогда нет у них силы лавот, чтобы работать, улит ягея, и чтобы трудиться. Но попробуй кого-нибудь заставить что-то делать не для того, чтобы он что-то получил из-за этого взамен. Хотя бы ради у него, ради того, что он удовольствие получит, или что-то другое, похвалят его, даже из-за этого. В любом случае, что-то, чтобы он получил, никто не пойдет на это. Мы в свое время ходили на субботники, но мы тоже не с радостью ходили, не ради, ходили ради того, чтобы это у нас было что-то из этого, мы что-то бы тоже хотели из-за этого что-то получить. Делали как будто бесплатно, но хотели этим самым что-то опять получить. В имхем лороим, если они не видят, что ешкан маком, что здесь есть место ларвиях, чтобы заработать или получить выгоду, авур решут отсмо, ради себя, шеникра, что это называется, выгода называется любовь к себе. Ну, то есть, что они не делают, если они не видят, ничего не делают, если они не могут, не получают из-за этого выгоду, ради себя мы называем, что называется любовь к себе. Вызаникра кляль. И это называется масса. Так работает масса. Шахем бхинат балей ватим. Что это аспект, называется аспект хозяев. Или называется хозяев дома. То есть он все тащит к себе домой, все тащит в себе во свое желание получить, называется. 12. Маша имкен гапрат некра да тура. Точка. Зотомерет коль эйлу анашим шееш лахем шеяхут липрат. 13. Лахем еш да тора. Точка. Гейот шегуро це леватель эт пратиюто ацмо шло егело шум мецьют. 14. Бифней ацмо кигу лоро це лалот башем. Точка. Хайну шигу лороце льгьот баля байт Аль-Шум 15 давар. Митаам шигуро це лацет меагава ацмит. Вело ле дог бишвиль ацмуто лешум давар. Рак 16. Легибатель легашем. Точка. Везегу холь магамато. Гайну леватель эт решут ацмо. Точка. Вегуро це шиє рак решута яхіде. 17. Шигуре шут шель гакадош баругу. Точка. Айну шелоро це шиїгю штей рішуйот ела ршут гаяхід бельвад. Возвращаемся к строчке 12. Маша имкен, чего не скажешь, наоборот, чем масса, гапрат, это индивидуа, это личность. Некра, да, Тора, она называет, это называется мнение Тора. Зотомерет, это значит, коль элу анаши, все эти люди, те люди, шееш лагем, у которых есть, шаяхут лепрат, отношение к личности. Лахем ежда Тора, у них есть мнение Тора. Точка. Хейот шигуроце, так как он желает, левателет протиюто ацмо, аннулировать свою, как сказать, свою особенность, свою частность, кстати. Можно сказать, свою частную собственность, против то, что свое частное начало. Шло и ело, чтобы у него не было шум и циют бифней ацмо. Да, так и есть. Чтобы у него не было никакого существования ради себя. Это вся Тора. Это весь путь, кстати говоря, это все весь путь к спасению. Нет другого спасения, никакие знания ничего не дадут. Если человек это себе не примет, это близко к сердцу и будет работать над этим. Ки гу лоро це ла лот башем, ибо он не хочет даже, чтобы называться именем. Он всего себя отдает, все, что он делает ради Творца, ради того, чтобы ради совпадения свойств с законами мироздания, с Творцом, он это все, что он желает, а ничего не желает получить ради себя. Получить ради себя, значит, это и называется сделать себе имя. Оставить нечто ради себя. Конечно, все, что необходимо, самое необходимое, человек должен, разумеется, все это приобрести в нашем мире. Ради этого дается ему такой инструментик, мозги, который чисто, как сказать, земной атрибут, который он должен шевелить этими мозгами и добиться того, чтобы у него были все необходимые средства, которые ему требуются. А остальное все, весь он должен стараться прийти в соединение с Творцом. А это относится уже не к массе, а к личности. И только на них обращает внимание Творец. Остальное он смотрит на это как на природу, как на все, что относится к массе, как к сорту, как виду. Вид растения. У них есть вид, какое-нибудь свое лицо? Нет. Также и нет лица, например, у религиозной массы. Или другой массы. Масса ученых. Есть у них какое-то лицо? Тоже нет. Все все они как на одно лицо в отношении вечности. Точка 14 в середине. Гайну, то есть, шигу лороце льет багалябайт аль шумдавар, то есть, что он, эта личность, не желает быть хозяином, никакой вещи, ничего. Митаам шигуроце лацет мегавацмит, из-за того, что он желает выйти из любви к себе. Велоли дуога бишвиль ацмутоле шумдавар, и не проявлять обеспокоенность в отношении самого себя к чему бы то ни было. То есть, если человек проявляет беспокойство к чему бы то ни было, кроме как к тому, как соединиться с Творцом, это все, будем говорить просто, это все форма, какая-то форма более или менее в проявлении, как сказать, аводазара. Нет, это вода сара. Есть служение Богу, есть служение чужим богам. Если проявляет заботу, боится, что его сыночек или дочка прошла вечером куда-то гулять, и он взволнуется, это тоже форма служения чужим богам. Он не верит, он не доверяет, он боится за себя, а не за кого-то другого. Часть его пошла куда-то, и он боится за это. Все боятся, чтобы его выгнали с работы, боятся, чтобы у него неприятностей не было, и так далее, и так далее. Все это завуалированная или прямая форма служения чужим богам. Озабоченность чем бы то ни было, кроме как тем, как мне совпасть, что мне сделать еще больше. Это хорошая забота. Что мне еще больше сделать, чтобы я более в соответствии пришел с законами мироздания и соединился с Творцом. Рак, то есть он заботится, рак 16, лейбате лашем. Единственное, что он, что у него забота есть, только как себя аннулировать перед Творцом. Ибо это самый главный секрет Торы. Аннулируй себя, аннулируй свое я, имеется в виду свое глупое я, свое желание получить, аннулируй это перед вечностью. Уничтожь себя таким образом, как сказать, тем самым умертви себя, и этим ты получишь жизнь. Нет другого рецепта. То есть умертви себя, значит, умертви свое желание получить ради себя во имя желания отдать. И получишь жизнь. Все. Вот вся Тора. Точка. 16 была точка. Везегу коль холь магамото. Это вся его цель. Гайну леватель эт ршут ацмо. То есть аннулировать свою собственную территорию и свою собственность, его свою собственность. Даже хорошо сказать свою территорию. То есть территория Творца есть территория твоя, так ты свою территорию должен аннулировать. Тогда у тебя в твою территорию сможет войти вечность и жизнь. А когда ты себя ограничиваешь, вот моя территория, а вот для Творца, тем самым ты предотвращаешь вхождение жизни в себя. Мою. Да, ты говоришь так, как это была философия, кстати, жизненная позиция Содом и Гоморра. Они говорили так, они были, у них было очень просто, так как и у нас, так же самое, как и у нас в Голлане, то же самое сейчас. Он говорит так: моя территория, мое, а твое, твое. Это очень демократическая позиция, которая сейчас везде поощряется, и терпимость, и все. Терпимости, пожалуй, может быть, тогда было меньше. Но в любом случае, вот это вот твое, мое, мое, твое, твое. Все моя территория и твоя территория. Человек должен отдать. Нет другого рецепта, как это сделать. И это кажется смешным для внешнего человека, конечно. Для нашего внешнего человека. А нет другой возможности. Кричи, учи, что хочешь. Ничего не поможет, если не научишься и не будешь стараться, даже не получаться будет у тебя. Мне никто, кто из нас может давать что-то. Но стараться постоянно, встал, упал, все равно ты падаешь не туда, где откуда ты упал раньше, и ты тоже не поднимаешься туда, где ты поднялся раньше, всегда выше получается, и глубже проникаешься, ближе приходишь к своей к окончательной цели и к своему совершенству. Надо, чтобы было мое, твое и твое. Да. Дальше. Как откуда? Точка 16 после точки. Вегуроце шиехи ракршута яхи. О. Вот это самое главное. Но он желает, чтобы была только территория единого. Только таким образом приобретешь жизнь. Чтобы свою территорию тоже отдать тогда лишь, а свою территорию ввести как бы в свою территорию, аннулировать, свою территорию аннулировать перед тем, что ты теперь территория Творца. Чтобы это была одна территория. И только таким образом ты станешь личностью. И получишь вечность. И получишь тогда какую вечность? И тогда человек, как Зогар говорит, и тогда человек получает и наш мир, и будущий мир вместе. Потому что ты, таким образом ты и высшие, и низшие миры соединяешь вместе. И живешь и здесь, и в будущем. И сейчас живешь уже и здесь, и в духовных мирах. И будущее тоже обеспечено, будущее мира. И настоящее есть. А не так, как у нас, что здесь религия одна говорит какая-то, что в будущем мире здесь страдай, а в будущем мире получишь. Западники. А восточники, наоборот, он живет в космосе, а свою земную жизнь, он ее пренебрегает ей. Это все отклонение, клепот религии или философии, которые навеяны нечистыми силами. Нечистыми не в плохом смысле, а просто отклонениями от истинной реальности единого Творца с его единой территорией. А все они имеют какую-то собственную территорию. Они говорят, видишь, какой-то великий, будем говорить, глава целого духовной религии умирает. Да? И говорит, похороните меня где-нибудь там и там, да там-то, в таком месте, где все его видят, и он ему очень важно, где его похоронят. В то время, когда великий каббалист умирает, и он говорит, как Иуда Ашла, как он сказал, когда его спросили перед смертью, мастер, раби, где вас похоронить, как вас похоронить? После смерти. Он говорит, а мне все, какое мне дело, что будет станется с мешком с моими костями. Мешком моих костей. Это духовное. Это да. А когда еще после смерти хотят, чтобы от них большие гробницы были и так далее, еще и тому подобное, чтобы все еще приходили, то поклонялись на эти места. Ну что говорить? Это все они хотят, и чтобы после смерти у них здесь осталось свое место, своя личная территория здесь после смерти. В то время, когда и при жизни великого мудреца он уже не имеет свое тело для себя. Нет другого спасения. Шегу Рашут Шеля Кадош Барух. То есть, что он говорит, что он желает, эта личность желает, чтобы у него было, чтобы была только территория единого. Шегу Рашут Шеля Кадош Барух. Что это владение, не будем всегда говорить Творца, он тоже меняет. Он сначала говорит Творец, а потом говорит другое имя. Что это Акадош Барух, значит, святой, благословенное его имя. Точка. Шелора це шиегью штейру шуё, что он не желает, чтобы было две территории или два владения. То же самое. Элар шут аяхид билва, но только одна территория. 18. Ухашекор инна крият шма Гем мекаваним баамират шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад Шиике 19 Рак Решут Эхад Баулам Урешутам Гапрати Гем Роцим Шиит Батель Вело Йехье Рак Ашем Эхад. Везе Никра 20. Дат Тора. Гейот Шехазаль Амру. Эйн Диврей Тора Миткаямин. Эла Веми. Шемемит 21 Ацмо Алеа. Шепирушо. Шемемит эт Ацмиюто. Шехакавана Алягават Ацмит. Точка. 18. И когда эти, будем говорить, эти личности, когда они читают Криат Шма, то есть, когда они читают чтение «Слушай, Израиль», «Гэм макаваним», то у них есть намерение, внутреннее намерение, «Баамират шма Исраэль», когда они говорят «Слушай, Израиль», имеется в виду та часть человека, которая стремится прямо к Творцу, «Ашем элокейну», «Ашем имя», то есть Гавайя наш Бог, Бог один, Гавайя, аж Творец один, Шиигье рак ршут эхад баулам. При этом они, когда они это говорят, что они говорят таким намерением, чтобы он связал себя изнутри таким образом, чтобы была одна только территория в мире в этот момент. Урешутам апрати, а свое собственное, частное, свою собственную частную территорию или владение. Гемроцим шиитбаты, они желают, чтобы оно аннулировалось. Влой герака шебеха, и остался бы только один Творец. Шиеге 19, да? Нет. Везе Никра, и это называется 20. Дат Тора. Это называется мнение Торы. Видишь? Это мнение Торы. Хейот Шехазаль Амру, так как мудрецы сказали. Эйн Диврей Тора. Это великая вещь. Это надо знать, что без этого ничего не получится у человека, если он это не возьмет на вооружение, запишет где-нибудь себе. Где угодно одно, чтобы он... Много таких вещей, конечно, но вот это одно из них. Ключевых вещей, ключевых инструментов. Эйн диврей тора миткаямин эла веми шемемит асмойлеа. Тора, слова Торы, они выстоят, да? Выстоят, как сказать, только у того, кто умерщвляет себя ими. Очень важное понятие. Шапирушо, что это значит? Шемемит это отсмею то, что он умерщвляет свою самого себя. То есть Шагакавана, он сам объясняет нам, Шагакавана Алягават Ацмит, что имеется в виду любовь к себе. Нет другой возможности, нигде нечего искать, ничего в мире, ничего не получится, время просто потерять. Надо Торой, саму себя никак невозможно себя умертвить другим образом, чем Торой. Иначе ничего не получится. Попробуем умерщвить свои желания, они вырастают еще вдвойне, в тройном, в десятером размере, в десятиричном размере. Не получится. Убежать никуда не убежишь. Не убежишь от себя своего, от своей любви к себе. Ни в монастырь, ни в пустыню, никуда. У тебя это все, оно все в тебе, так что никуда не сделаешь. Не убежишь. И не убежишь тем, что будешь сидеть где-то там на реке Тигр, и будешь сидеть в позе, в такой позе, полураздетый, и будешь медитацией заниматься. Никакой йога, ни медитация не поможет тебе уйти от любви к себе. И никакая религия, никакая философия, ничего. Кроме как Тора. Тора дана именно ради того, Тора дана именно как инструкция. Человек создан так. С любовью получить ради себя, получать ради себя. Так мы, это наш материал. Никуда нельзя убежать от материала. Единственное, и человек нас, Творец нас так создал, и дал нам тоже такую инструкцию, Тора, как нам потом побороть в себе эту любовь к себе и учиться отдавать, и отдачи тоже. И отдача тоже есть получение ради отдачи. И таким образом достичь совершенства, такого совершенства, которое хочет Творец от нас, чтобы мы дошли к этому совершенству, а не остались маленькими ребятишками. 22. Машма микан шехефре шехапрат ведаат тура гем иньян אחד. זאת אומרת שעניינו הוא להגיע לבחינת 23 דביקות הנקרא השתוות הצורה וביטול אהבה עצמית אלא כל Магаматогу Гейбатель Элав 24 Идбарах. Точка. Вехользман Шагадам Маргиш Шагадайн Шакуа Багава Ацмит Хагам Шамикаен Турау Мицвот Бахоль 25 Дикдукега Эйн Гу Яхоль Лирот Ацмо Шигу шалем баводато. Шиягиде шиги авода шлема. Гео 26. Шигуроэ. Шикольма шигуосе. Адайн гуроце шиканес. Аколь лиршутацмо. Амхона. Амхоне. Да 27. Бааль. Батим. Вело ихпатло шеешло штейрушует Вегуло, кеяхзе, лалев. Базе, шешло, штей, рашуйот. 28. Возвращаемся к строчке 22. Иногда он так пишет, что уже нет нечего прибавить просто. Настолько ясно и точно. 22. Машмамика. Отсюда понятно. Отсюда получается. Отсюда мы понимаем. Шехапрат ведаатура, что и личность, и мнение Торы, гэм и нянаха, это один и тот же, это одно и то же, один и тот же аспект. Зотомерет, это значит, шейняногу, что этот аспект в том состоит, шелыгагия, чтобы прийти, левхинат двикут, 23. Чтобы прийти, часто используется это слово аспект, немножко как бы злоупотребляется в нашем, так сказать, в звучании на другие языки, но надо привыкать. Я хочу переводить это более дословно и даже в ущерб изысканности языка. И это значит, что это аспект слияния. То есть, когда личность берет на себя, впитывает в себя Тору и мнение Тора, то она становится одним и тем же. И это получается таким образом, когда мнение Торы личность убирает в себя, то это есть слияние ганикра гиштавута цура, которое называется совпадением свойств. У витуль агавацмит, и аннулирование любви к себе. Я учил раньше Тору многими годами, и Талмуд, и другие вещи. Я все учил, очень, там тоже все святое и все правильное. Но как учат? Это совсем другое дело. Я нигде не видел этого слова, чтобы аннулировать свою любовь к себе. Я никогда этого не слышал ни от кого, ни от какого раби я этого никогда не слышал. Я весь мир объездил и говорил, и разговаривал со всеми великими этого поколения. Я этого нигде не слышал от них. В то время, когда я это искал, я не мог найти нигде. То, что мы, чем мы сейчас занимаемся. И только это, то, что мы чем занимаемся, дает спасение. Эля коль магамато гу одно. Вся его цель, она лагибатель элав идбарах, чтобы себя аннулировать перед благословенным. Точка. 24. Вехоль зман шагадам маргиш, и все, и пока человек, все время, пока человек ощущает шадайн шакуаба ава ацмит, что он все еще погружен в любовь к себе, агам шимакаем турау мицвот, несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, Бахоль дикдукега со всеми ее точностями. Эйнгу яхоллир от ацмо. Он еще не может тогда видеть себя шигу шалем. Бахоль то, что он шалем, что он цельный, совершенный в своей работе. Шиягида, что скажем, шигия вода шлейма, чтобы он скажем, что это это совершенная работа, которую он совершает по отношению к Творцу. Духовная работа. Гейот 26. Шигуро так как он видит, ши кольма шихуосе, что все, что он делает, адаингуро це шиканес, а коль лершут ацмо, что все еще он желает, чтобы это вошло все в его собственную территорию или в его собственное владение. Амехоне, которое отсюда называется Дат Бал Дат 27 Бааль Батим, мнение хозяев дома. Вело их патло, и никак, и ему, как сказать, какой, ему нет никакого дела, что ешло, штейрушиот, что нет у него, что у него есть две территории или два владения. Это масса. Массу никакой нет, этого никакого проблем у них нет с тем, что у них есть две территории. Он хочет и этот мир завладеть, и тот мир, тем миром завладеть. Чтобы здесь у него дети были здоровые, не, чтобы дети жили, чтобы это, все эти дела, чтобы зарплата была, деньги были у него, это все другие вещи, здоровье, чтобы это у него было. Только ради себя, он все просит ради себя. А сверху на это не отвечают. Детские просьбы, детские. Почему? Потому что это все ради себя. Человек, а Творец не видит ничего, не соотносит себя совершенно с желанием человека получить ради себя. Как человек получает ради себя, все, он оторван от Творца. Он оторван от, как зародыш в утробе матери оторван. Попробуй оторви его от, как сказать, navelstring, от этого, что с пупком соединяется. Ну, вот это, ну, понятно, что я не могу. То, что соединяется, что мать передает через, там, через такую трубочку, она передает ему питание. Так как если оторвет, отрежет от него этот пупка, и все, и он, его не, и он погибнет. Нет. Пуповина. Твой родной язык, а я должен знать. Мой родной язык украинский. Что я не могу, все равно я по-русски, я все равно это мой второй язык. Вагуло кеях зе лалеп. И он берет это, принимает это к сердцу. В базе в том, что ешло штейру шиот. Тем, что у него есть две территории. То есть Вгу, то есть это человек, личность, это ему затрагивает его сердце глубоко, что у него есть две территории. Это очень непросто, чтобы это все зависит от тебя. Постоянно надо контролировать в этом. Делаю это ради себя или делаю это в соответствии с законами мироздания. Что я все время должно быть внутреннее движение, это называется, как сказать, намерение. Намерение — это есть внутреннее движение. То есть эти векторы твоей духовности, твои духовные векторы, духовное, так сказать, струи твоего света, твоего, поднимаешь их на дачу. Девять. Еще небольшой абзацик. Азгу месугаль латет фила амитит микирот либо шашем йоцеото миршут ацмо улагах несо 30. Вирушуто шель Гакадош Баруху гайну точка гайну ше яргиш ше эйн баулам рак ршута яхид ше аколь бетель алав ядбарах. 31. Омешум зе еш хи нух Миюхады легакляль, вихинух миюхат легапрат. аз тогда он мысугаль в состоянии латет твила, дать твила, дать молитву. Видишь, как иногда, тоже здесь, как здесь, тоже на святом языке говорится, дать молитву. Дать молитву. Молитву может только дать. Молитва должна быть направлена на то, чтобы дать, а не на то, чтобы взять. Не стоит, чтобы взять молитву. Взять молитву значит, что я делаю молитву ради того, чтобы взять. Называется взять молитву. Нет, стоит на святом языке все... Стоит так, стоит дать молитву. А в этом есть источник всех сил в этом святом языке. Как надо что делать? Сам язык говорит о том, как надо относиться к вечности. Дать молитву. Тогда он в состоянии дать истинную молитву, аметит, дать истинную молитву, мекирот, либо от из стенок своего сердца. Шеашем йоце ото. Что за молитва? Чтобы Творец вывел его миршут отсмо, из собственного владения человека этого. Улагах несо, и чтобы он его ввел, 30, вирушуто шеля кадош бороху, во владение Творца, во владение святого, благословенно он. Точка 30. Айну, то есть, ше яргиш, ше эйн баулам, то есть что он, чтобы он почувствовал, ше эйн баулам рак ршута яхид, что в мире только есть собственность единого, ше аколь битель алав ядбарах, что все оно аннулируется, аннулировано перед благословенным. Нам кажется, что все это есть, но все это внутреннее аннулировано перед Творцом. Человек только полагается, он делает какие-то ограничения, он себе строит себе воздушные замки, что это его. В то время, когда Творец смеется с него, потому что во все проникает Творец. Только человек не желает ощущать это. Умешом зе еш хинух, и поэтому он говорит, Шлавей Сулам 31. Умешом зе, и поэтому есть воспитание, которое миюхадле аклаль, которое особенное воспитание, относящееся к массе. Ухинух миюхадле апрат, а также особенное воспитание и обучение, которое относится к личности. А это было то, что мы взяли, видишь, он взял нам кусок, показал нам из самой Торы, из первых мудрецов, Танаим называем их, которые из начала этого летоисчисления, где-то там второй, третий век. И что было еще тогда, то же самое было, ничего не изменилось. Что два мудреца, один давал для массы, а другой давал для личности. Мы на этом, наверное, закончим. Uh-huh. Мы на этом сейчас закончим Шлавей Сулам. И перейдем к Бейзат Ашем, перейдем к Эцхаим.